Суббота. Хорошие новости. У меня появилась новая, отличная подруга. Плохие новости. Ночь длилась бесконечно. Операция «Поход за тортом», часть вторая. Миссия на сегодня была проста. Найти курицу, чтобы получить яйца, и тростник, чтобы получить сахар. У меня было несколько причин считать, что тортом я смогу полакомиться уже к вечеру. Вот они. Первое. В Майнкрафте животные постоянно бродят где-то поблизости. Вторая. Река была совсем рядом. Наверняка там будет тростник. Третье. Сегодня не будет меня задерживать. К сожалению, все было совсем не так просто, как я надеялся. Я прошел уже больше, чем накануне, и мне не попалось ни единой курицы или тростника. Когда стало темнеть, я остановился и построил новое экстренное убежище. На этот раз на строительство у меня ушло еще меньше времени, потому что я применил дополнительную хитрость. Я прикрепил крышу лишь к одному блоку стены. Теперь-то я покажу задире дирку, кто из нас настоящий мастер Майнкрафта. Я уже почти закончил строительство, как вдруг услыхал громкое и курица упала прямо ко мне в убежище. После этого раздалось громкое бамс. Это мой шлем ударился о потолок, когда я подпрыгнул. Да, я был слегка напуган. Разве можно меня в этом винить? Я быстро закончил строительство крыши и водрузил на стену факел. Отлично! Я поймал курицу! Я решил назвать мою новую пернатую подругу Мейбл. К сожалению, радость от того, что я поймал курицу, была недолгой. Я собирался насладиться тихой, спокойной ночью, ведь Мейбл была куда меньше коровы, особенно взрослой коровы. Но свой малый рост Мейбл с лихвой окупила шумовыми эффектами. Она, не переставая, кудахтала на протяжении всей ночи, почти не переводя дыхания. Как вы можете догадаться, настроение у меня к утру было не какое. Ночь в Майнкрафте длится бесконечно долго, если ты заперт один на один с болтливой курицей.